Глава 52. Алена. Я уже ничего не понимаю. Уши закладывает от противного визга тормозов. Дорога перед глазами размывается в сплошную серую стену. «Нет!» — кричу, выставляя вперед руки, и, кажется, на несколько мгновений отключаюсь. Прихожу в себя от резкого толчка в грудь. Ремень безопасности натянут до предела, а по левой руке стекает струйка крови. Все еще оглохшая, я пытаюсь понять, почему не чувствую боли. Быстро моргаю, стараясь сфокусироваться. Лишь взглянув на мужа, узнаю, что кровь не моя. «Сука!» Марат вытирает со лба красный ручеек и со стоном поднимает голову. Следом за ним я тоже выпрямляюсь. Мы все еще в пыльном облаке, ежики в песочном тумане. Единственное, что позволяет ориентироваться, — яркие огни машины. С каждым ударом сердца они становятся все ближе, слепят, как два солнца. Заставляют сердце биться быстрее. «Сидеть!» — рявкает Марат, стоит мне потянуться к защелке ремня. «У тебя кровь. Я обойду». Произношу первое, что приходит в голову. «Заботливая какая!» — сипит сквозь зубы муж. «Потекла шалава? К юборю своему захотела? Хрен тебе!» Он замахивается. Но в ту же секунду дверь с его стороны распахивается, чья-то рука хватает Марата за шкирку. Сквозь гул в ушах я слышу злой голос своего майора. «Приехали! На выход, ублюдок!» «Егор!» От радости я дергаюсь в его сторону. Как назло, проклятые ремни снова останавливают. «Зря ты мент запал на эту сучку. Хана тебе!» Муж сбивает с груди чужую руку и сам выходит из машины. «Марат, пожалуйста, не трогай его!» Я каким-то чудом за секунду избавляюсь от ремня и вылетаю на улицу. «Умоляю!» Падая, пытаюсь схватить мужа за руку, но промахиваюсь и повисаю на бедрах. «Он сам нарвался! Пошла вон!» Марат отталкивает меня в сторону и становится в стойку. Я хорошо знаю, что обычно бывает после этого. Некоторые бойцы со временем уходят на покой, перестают тренироваться, теряют силу и реакцию. Однако это не о муже. После окончания карьеры у него словно открылось второе дыхание. Нормальная жизнь превратилась в череду бесконечных тренировок. Ежедневные спарринги дома и в клубе, индивидуальные занятия с самыми успешными учениками и закрытые бои, после которых в доме появлялись тугие пачки денег в разной валюте. Не помню, чтобы хоть кто-то смог уложить Марата на лопатки. В основном все заканчивалось тяжелыми травмами для его соперников. Вряд ли у майора Следственного комитета есть хоть какой-то шанс выстоять в одиночку против этой машины для убийства. «Заклинаю тебя, оставь его!» Я становлюсь на колени перед мужем. «Забери меня, поедем отсюда!» Марат Попов еще никогда не отказывался от боя. Зло рыкает он. И будто собрался поразвлечься, показывает Егору жест «иди ко мне». «Алена, дуй в машину!» Игнорируя Марата, командует мой спаситель. В отличие от мужа, он не рисуется эффектными позами и не болтает без умолку. Вся его подготовка к драке — похрустеть шеей и закатать рукава. «Я сейчас заведу машину!» Бегу к его джипу. «Давай со мной!» — кричу, оглядываясь. «Да скройся ты уже!» «Мне еще этот кусок дерьма по асфальту раскатывать. Не хватало, чтобы ты под руку попалась». Егора как прорывает. «Но он... Хочу сказать что-то еще. Непобедим или чемпион». Однако Марат делает первый хук, подкрученный и быстрый, его фирменный. А Егор, вместо того, чтобы закричать от боли, слегка отклоняется влево и с одного короткого удара отправляет мужа в нокаут. Раз — и все. Нереально. «А разговоров-то было?» Плюет майор на обездвиженное тело. «Как?» Моя челюсть в шоке отъезжает вниз. Извилины отказываются переваривать информацию. То, что я вижу, невозможно. Где долгая драка? Где лужи крови? Где стоны и хруст ломающихся костей? «Ловкость рук и никакого мошенничества». Отряхнувшись, Егор достает из-за спины наручники и пакует Марата. «Да тебя...» Тру глаза. «Никто не мог. У меня даже слов нет, чтобы описать, что именно никто не мог». «Мы в спецназе этих спортсменов пачками укладывали». Егор подтаскивает мужа к машине, бьет по щекам, чтобы тот хоть немного пришел в себя. А когда Марат раскрывает рот, заталкивает в него какую-то грязную тряпку. «Вот так хорошо», — хлопает мужа по плечу. «Посиди пока». Обернувшись, он притягивает меня в объятия и шумно выдыхает.